сделала все от нее зависящее, чтобы отделаться от меня. Это было ужасно. У нас вспыхнула бурная ссора, когда я не выдержала и спросила ее, за что она больше меня не любит. За то, что я не католичка, или за то, что я не ирландка? Джейми улыбнулся. И что она ответила? Изабелла заколебалась, прежде чем ответить. Она сказала, эта ужасная женщина сказала за то, что я шлюха. Она взглянула на Джейми, который смотрел на нее округлившимися глазами. Потом он улыбнулся. «Какая?» — он не договорил. «Да, именно такой она и была. Я настояла, чтобы мы с Джоном уехали, и мы отправились в Керри и поселились там в отеле. Там он и попросил моей руки, сказал, что если бы мы были женаты, то смогли бы занять домик, принадлежащий колледжу, когда вернемся в Кембридж, и я ответила согласием. А потом он сказал, что нас должен обвенчать настоящий ирландский священник, бесподобный, как он их называл. Я заметила, что сам он не верит. Так зачем же обращаться к священнику? И тогда он ответил, что священник тоже не верит. Она умолкла. Джейми взял салфетку и начал ее складывать. «Простите», — сказал он просто. «Мне жаль. Мне не следовало вас расспрашивать, не так ли?» «Я не имею ничего против», — ответила Изабелла. «Но эта история показывает, каков финал у великих замыслов, и что мы можем сильно заблуждаться относительно всего на свете. Не наделайте ошибок в вашей жизни, Джейми. Не допустите, чтобы все пошло наперекосяк». Глава 8. На следующее утро, пока Изабелла была в саду, в доме зазвонил телефон, и Грейс сняла трубку. Адрес, который Изабелла стремилась узнать, звучал так: «Уоррендер, парк, террас, 48, пятый этаж». На двери табличка с фамилией Дафус. Это фамилия девушки, снимавшей квартиру вместе с Марком Фрейзером. Ее звали Хенриетта Дафус, уменьшительно Хен, а третьим из квартиры съемщиков был мужчина по имени Нил Макфарлейн. Это все, что удалось разузнать, Кэт, но Изабелла больше ничего и не попросила. Грейс передала Изабелле информацию с недоуменным видом, но Изабелла решила воздержаться от объяснений. Грейс придерживалась твердых взглядов относительно любопытства и никого не посвящала в свои дела. Вне всякого сомнения, она бы сочла наведение справок, которым собиралась заняться Изабелла, незаконным и прокомментировала бы это самым нелестным образом. Так что Изабелла предпочла промолчать. Она собралась навестить соседей Марка Фрейзера в тот же вечер. Не было смысла заходить к ним днем, когда они на работе. Остаток дня она трудилась над прикладной этикой, просматривая материалы, прибывшие с утренней почтой. Как и в любой другой журнал, в редакцию прикладной этики порой присылали материалы, которые совершенно для нее не подходили. Правда, в то утро поступило 5 серьезных статей, и нужно было внимательно их прочитать. Изабелла начала с тщательно аргументированного материала о господстве утилитаризма в законотворчестве, оставив на потом более пространную статью «Говорить ли правду сексуальному партнеру? Вызов Канту». «Это она прочитает после кофе», — решила Изабелла. Ей хотелось посмаковать критику Канта. День быстро пролетал. Статья об утилитаризме в законотворчестве затрагивала важные вопросы, но была изложена столь сложным языком, что требовала неимоверных усилий со стороны читателя, желающего добраться до сути обсуждаемого предмета. Она была как будто написана по-английски, но это был тот английский, который встречается только в определенных академических кругах, где ложная значительность считается достоинством. Казалось, перед вами перевод с немецкого. Не то чтобы все глаголы перекочевали в конец предложения, просто все звучало как-то тяжеловесно, как-то убийственно серьезно. У Изабеллы возникло искушение отвергнуть эту статью из-за невнятной манеры изложения и написать автору простым, понятным языком, объяснив, почему она это сделала. Однако она прочитала его имя и название учебного заведения на титульном листе.